Мне все видятся какие-то воображаемые дети, Леня и Тамарочка, с которыми я буду дружить. Леня представляется мне высоким мальчиком в форме кадетского корпуса, заносчивым, драчуном, в общем, довольно противным. А Тамарочка мне почему-то заранее необыкновенно мила. Она, наверное, похожа на свою бабушку, Инну Ивановну. У нее растерянные и удивленные добрые глаза и нежные безвольные ручки. Она будет учиться в нашем классе. Я ее познакомлю со всей нашей компанией. С Лидой Карцевой, с Маней Фейгель, с Варей Забелиной, Мелей Нарейко. Будет очень-очень весело, очень-очень хорошо. Очень-очень. Я совсем засыпаю. Мне снится что-то замечательное. Тамарочка и Леня несутся, как снежинки на коньках. Потом над нами оказывается свод густых старых ветвей и множество свисающих почти черных вишен. Вообще что-то очень удивительное, веселое, чудесное. На следующий день, воскресенье, в квартире Ивана Константиновича начинается веселая суматоха. Мама и Поль с повязанными от пыли головами священно действуют. Им помогает Шарафутдинов, ошалевший от радости, веселый, как же ребенок. Только тут я понимаю, как скучно, вероятно, бедняге Шарафутдинову жить в обществе одних только зверей. Ведь Ивана Константиновича целые дни не бывает дома. Иван Константинович тоже пытается помогать в уборке и при устройстве квартиры, но его все гонят прочь. Правда, вежливо объясняя ему, что он мешает, пусть здесь сидит потихоньку в своем кабинете, читает газету, а обо всем, что нужно, с ним будут советоваться. «Я тоже всем мешаю, меня тоже гонят прочь, но уже без всякого уважения». «Что, братца Шурка, не нужны мы никому?» «Вчера мне казалось, Иван Константинович теперь уже всегда будет такой грустный, просто убитый. Но сегодня сквозь его печаль проглядывает деловитая забота. Ведь он уже не бобыль, не колос, упавший с воза. Он нужен, нужен тем двоим сиротам, которые внезапно вошли в его одинокую жизнь. Прежде всего, звери, аквариумы и террариумы устраиваются в двух комнатах вместо прежних трех. Довольно с них, по-моему. Юлька с матерью и Степаном Антоновичем жили в одной комнате и небольшой. Зачем же зверям такие просторные хоромы? В перемещении зверей Иван Константинович принимает самое деятельное участие. Здесь его не гонят. Кто же еще так понимает, что нужно животному, как он? Иван Константинович ласково приговаривает, перенося клетки и стеклянные ящики. Но мне все-таки почему-то кажется, что жаба Милочка смотрит на него обиженными глазами. Ну, вот одна звериная комната освободилась. В ней будет жить Леня. Шарафутдинов, стоя на стремянке, белит в этой комнате потолок, потом оклеивает ее новыми веселыми обоями. «Молодец, Шарафут! Какой маляр оказался, собака!» Шарафутдинов, сияя зубами и белками глаз, весело повторяет те два слова, которые он понял из похвалы Ивана Константиновича. «Молодец! Собакам, собакам!» Пока Шарафутдинов белит потолок и клеит обои, Иван Константинович поит нас чаем с вареньем собственной варки из ягод собственного сада. Мама в это время кормит Сенечку, которого мы принесли с собой и который все время мирно спал на диване. Сенечке пошел уже второй месяц. Он очень серьезно смотрит на все красивыми темными глазами. Я очень горда тем, что меня он, безусловно, узнает,